Алло. Алло. У вас есть последний шанс оплатить долг перед ООО МФК МИГ Кредит. Телефон 8 800 143 50 в течение 3 рабочих дней. Взаимодавец оставляет за собой право в порядке услуги, предусмотренные статьей 121 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обратиться к судье за вынесением судебного приказа о взыскании задолженности. Судебный приказ выносится судьей единолично, без судебного разбирательства и без участия должника. Во избежание негативных последствий и увеличения суммы задолженности, свяжитесь с нашим специалистом по телефону 8 800 649 92. Юридический отдел компании «Эверест». Алло. Здравствуйте. Вы Александр Сергеевич? Да, а вы? Компания МБА «Финансы», специалист Софова Юлия Геннадьевна, ведет запись разговора. Звоню вам по поводу вашего долга перед компанией MoneyMan. Вам было оформлено 24 июня 2019 года. Так. Точка 169 дней. Сумма долга 29 680 рублей. Оплату необходимо произвести сегодня. Оплата от вас поступит? То есть я такой сижу 160 дней и не шевелюсь, а тут вы позвонили мне, я ломанулся, да? Вы взяли на себя обязательства по договору, вы должны были произвести оплату еще 25 июля 2019 года. А вы знаете, а вас не смущает ничуть вот вся ситуация? Я взял 15, отдал 12 и еще должен 30. Изначально не закрыли полностью ваш долг. Ну вот какая вам сейчас уже разница? Какая разница уже? Пользование чужими денежными средствами. А вам не кажется, что там в 10 раз процентов это не сильно, как бы, мало? Как вы считаете? В 10 раз нормально, да? То есть вы отказываетесь выполнять требования кредитора? Девушка, я знаю, вот вы каждый день почти звоните, спрашиваете, задаете одни и те же вопросы, я вам отвечаю на одни и те же вопросы. Вы каждый день фиксируете отказ от оплаты, на следующий день звоните опять и задаете тот же самый вопрос. Взыскание будет производиться до момента оплачивания вашего долга. А что бы вам просто в суд не сходить, а? Что бы, говорим, в суд не сходить-то просто? Тут делов-то, бля, на 3 копейки, вот реально. Ходить в суд, нагрузить меня всячески, и все, и получать по суду какие проблемы. Как только ваш кредитор решит обратиться в суд... А, да кредитор лошара позорный, он не решится, давайте вы. У вас кредитор компания MoneyMan. И что? Да. Вопросы он решает самостоятельно. Самостоятельно? Ну, вы знаете, он почему-то не решил вопрос по поводу уведомления меня относительно вас. Я вот относительно вас вообще ничего не знаю. Никаких уведомлений в соответствии с федеральным законом 230, статья 9, пункт 1, ничего-то не получал. Странно, вы да? Вы должны были прочитать внимательно ваш договор, в котором указано, читал, что ваш кредитор может информировать вас еще и через смс по электронной почте, а также в личном кабинете. Я согласен, может, но если у нас заключено дополнительное соглашение. А дополнительного соглашения у нас с ним не было, поэтому только так. Заказным письмом с уведомлением, либо курьером под родственницей, никак по-другому. Вот так. Каким дополнительным соглашением, если... Вы не знаете, да? Девушка, есть федеральный закон 230, и там четко написано, и договор коммерческой организации не может стоять выше, чем федеральный закон. Как вы считаете? Вы сначала внимательно прочитали. Я все прекрасно, прекрасно читал. Я тебе говорю, правда? Понимаете? Федеральный закон — это федеральный закон. Ну, понятно, но почему тогда юридическая организация не действует по закону сама? Только смотрите, в законе сказано. Так. Я опущу немножко ниже, опущусь. Давайте. Сам конец закона. Ага. Окончание, давайте. Сказала. Кончик, самый кончик, ага. И что там? Вот, идет вопрос с заказным уведомлением о вручении, либо вручение уведомления под расписку. Верно. Либо иным способом, указанными в соглашении. Соглашением. А у вас есть соглашение? Кредитором и а у вас есть соглашение? У вас есть договор, в котором а не соглашение. Договор, но не соглашение. Вы все пункты договора вашего читали? Или все, все, да какая разница, какая разница? Федеральный закон, он имеет более важное значение. Я вам только что прочитала, что да имеет вы... право а вы видите... кредитор, если это предусмотрено договором. А вы видите разницу между договором и соглашением? На данный момент, я так понимаю, вы уклоняетесь. Я не уклоняюсь, я пытаюсь вбить, я пытаюсь вбить вашу пустую головку, хоть чуть-чуть ума. У вас там у прям смотрю. Три дня на решение данного вопроса. Подумайте на вы, перечитайте ваш договор. Да не буду, я все, я его наизусть знаю, дура. Внимание, неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте, меня зовут Алексей Сергеевич Машкин, Сбербоконнект, он через к нам в ВКБ. Ведется аудиозапись. Можно мне, Андрей Вячеславович, до так слушайте. ВКБ работаем? Так это вы? Так это я. Замечательно. В ОТП-банк убрали кредит и так не вернули. Ага. Почему же так произошло? Вы как, вы хотите подольше поговорить или сразу сольете? Да я в любом случае уже как бы деньги получу за беседу, там как а, вы да? с вами поведете, конечно. А, ну давайте поболтаем тогда, что? Давайте. А, я вчера вашей крякве все объяснял. Она что-то пугала меня несуществующими карами. Там по наследству мои долги передадут и так далее и тому подобное. А вы что, умирать собрались, что ли? Дай бог, нет. Так это не ко мне вопрос, а к вашей крякве, которая пророчила мне все эти страшные кары. И что долги со мной будут до конца жизни, и 10 лет, и 20, и 30, и 40. И такая фигня. Ну, я ей предложил просто обратиться в суд, а она почему-то не хочет. Не знаете почему? Что сделать? Я предложил ей обратиться в суд. Тогда дополнительная издержка по 112 статье 229. Ну, а вы же в курсе, что... Вы же в курсе, что издержки в полном объеме получите только в том случае, если иск будет удовлетворен в полном объеме. А я вам гарантирую, что иск удовлетворен не будет. Почему же? Почему же? А вы немножечко хоть, ну как бы... А вы не знаете, как у нотариуса оформляется? Что, что у нотариуса? Как можно вот этих все судебные проволочки избежать? Не слышали ни разу? Нотариальная распись, что ли? Конечно. И чё? И чё? И все, все. Да, затягивание дела по судебному решению не будет. Ну, во-первых, молодой чемодан с пожилыми ушами, она отменяется чуть так же, как судебный приказ, ну, может, чуть дольше. А нет, во абсолютно нет. А абсолютно нет. Ну, попробуйте. Единственная разница, в чем подавать, это на проценты. Проценты штрафа нельзя по нему вернуть. Ага. А тело кредита у вас 33 тысячи, вам предлагают 31 тысячу 62 ага. рублей по 2200 на 15 ага. месяцев. А что вы тогда... 2400 сэкономить. Окей. Так я говорю, через суд это не единственный вариант. Когда вам переуступили право требования? В 14 году. А что вы за 6 лет ничего не сделали? Так мы не обязаны были. Ну вот будьте не обязаны и дальше, что? Так что-то вы от нотариальной доверенности, да? От нотариальной подписи куда-то ушли в сторону, как я начал говорить. Так я вам говорю, идите доделайте, что ты рубишься-то? Так хочу и говорю. Так... Я же решаю, что делать. Ты решаешь, да ты просто звонилка. Что ты там решаешь? Конечно. Ты ничего там не решаешь. Конечно. Вообще. Конечно. Конечно, да. Конечно, да. Вы правы. Конечно, я знаю. На петухович. А ты в гости хочешь приехать? Вопросом на вопрос не отвечать. Ну почему? А ты можешь меня заставить поступать по-другому? Ну, я не знаю, зачем вы себя тогда пытаетесь поставить того, кем не являетесь. Да. Отвечаете вопросом на вопрос. Чё, вот ты сейчас... Извините, хамизм, сейчас сам беседу. Понимаешь... Ой, и чё, кому ты хуже сделаешь? Кому ты хуже сделаешь? Пока. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Оставайтесь алло. С нами. Алло. Алло. Здравствуйте, это... Алло. Алло, вы меня слышите? Да. Это компания «Эверест», инспектор Рогов, Людмила Олеговна. Идется запись разговора. Александр Сергеевич, это вы? Ага. Долговые обязательства у вас с компаниями кредит 71,161 рубль. Почему не оплачиваете? Вас что-то так плохо слышно. Задолженность своей компаниями кредит. Почему не оплачиваете? Ну, просто так. В смысле просто так? Уклоняетесь от оплаты? Да. Просто так? Да. Для чего? Ну, не хочу платить. Что за вопросы-то такие? А вы не задумывались о том, что некоторые решения, принятые сейчас, могут привести к отрицательным последствиям? О, я с вами разговаривал уже. Это ваша козырная фраза, точно, да. А можно еще, как вас зовут? Людмила Олеговна. А фамилия? Тугова. Ну, понятно. Угу. Клево. Когда оплата будет? Вот у меня на оплату. Людочка, людоедочка. Да не будет так оплаты. Ты что, какая оплата? Вы да? Будете принудительным. Ну, давай, да, давай. В варианте решать. Давай. Понимаете то, что по 330-й статье ежедневно начисляют по обвинению стойки? Ага. Ага. За рубля 45 копеек. А ты понимаешь, что в суде по 333 я все эти штрафы неустойки сниму? А суд проходит в одностороннем порядке. Судебный приказ, что ли? Судебный приказ? Ну, давай, давай. Суд проходит, идет на сторону кредитора. Ага, конечно. Все, судебный приказ. А вы сейчас должник. Да-да-да-да, конечно. Я судебный приказ сменю. А может и суда не быть. Вы думаете, только суд может решить? А что, коллекторам продадите? По 382-й? Ну, вперед. Вперед. По 382-й статье по договору с сессией. Будете это с коллекторами общаться. Ой, как страшно. А сейчас я с кем общаюсь? Раз в неделю по 230-му. Так пускай приезжают. У меня чай с мышьяком всегда найдется. Встречаться с ними. Так какие вопросы-то? Я говорю, у меня чай с мышьяком всегда найдется. Контактные какие-то поменялись? Конечно. Еще один телефон появился. Какой? 8-965-292-74-11. 965, дальше. 965-292-74-11. Это мой второй номер. Я всегда рад вас слышать по нему. По адресу, где проживаете? У вас остались еще ко мне вопросы? По адресу, где проживаете? Где я проживал? Вы уклонение от оплаты. Да вы же все равно не поедете. Да, да, естественно, конечно, конечно. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам звонит Альфа-банк. Меня зовут Александр, специалист отдела взыскания. А? Это? Скайнет? Александр Сергеевич, верно? Все может быть. Тупик, да? У вас имеется задолженность перед банком по вашей кредитной карте. Сегодня сумма к оплате 4430 рублей. Оплата по кредиту поступит в течение 3 дней. Аппетиты свои уймите, Альфа-банка. Опять тупняк. Вас не слышно. Говорите. Оплата по кредиту поступит в течение 3 дней. Ну давай поступим по-другому. Хуй! Что ж ты тупой если такой? Если вы не сможете внести оплату сегодня, через моментальный канал погашения, просьба уточнить сумму к оплате по номеру 8-800-276-66. Оплачивать будете через банкомат Альфа-банка? Через твою электронную жопу. Обращаю ваше внимание на то, что платеж может идти до 3 рабочих дней. Ага. У вас есть вопросы по задолженности? Ой, как вы заебали. Шел нахуй. Ждем от вас поступления оплаты. До свидания. Давай. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте, агентство Росдолг. Ваша просроченная задолженность. Перед АО ОМСИ, делительные тепловые сети, телефон 8-381-294-5017. Передано для взыскания в агентство Росдолг. Телефон 8-800-505-87-95. Вам необходимо полностью оплатить долг в течение 3 дня. Для получения возможной рассрочки или отсрочки платежа нажмите 1 для соединения с группой реструктуризации. Здравствуйте. Здравствуйте. Представитель компании «Омск РТС» Малышев Николай Александрович. Говорит, отнесется Росдолг. Я вас слушаю внимательно. А, вы меня слушаете? Вроде же вы мне позвонили, нет? А, вы сейчас перезвоните. Хорошо. Улица 50. Какое-то отношение к этому адресу имеете? Очень может быть. Нет, это не ответ. Либо да, либо нет. Так имеете к этому адресу какое-то отношение или нет? Ну, допустим. До свидания. Так определитесь, кто вы. Подождите, там, подождите, подождите. Внимание. Неопознанное лицо. Разговор записывается. Алло. Алло, алло, алло. Алло, здравствуйте, Александр Сергеевич. Да, а вы кто? Компания «Лига денег». У нас для вас предложение. Предодобрен заем от 15 до 50 тысяч рублей. Интересно предложение? Нет. Не нужно вам? Нет. Это хорошо. Конечно, хорошо.